Широкий приземистый танк, покачиваясь на ухабах, с нарастающим грохотом катился к мосту. «Тигр!» — испуганно прошептал Суслин. «Бронебойки не возьмут. Что делать? Что же делать?» Солдаты терпеливо лежали в наспех отрытых укрытиях, ожидая команды. Тигр неудержимо катился на них. Он лишь на мгновение, точно присматриваясь, притормозил перед мостом, а затем медленно двинулся вперед. Бревенчатый настил содрогнулся под его тяжестью, но выдержал. Танк дополз до середины моста, когда позади него из-под моста появился Святкин. Широко размахнувшись, метнул противотанковую гранату и упал вниз под прикрытие мостовых устоев. Рванул взрыв. В воздух полетели доски, обломки бревен. Тигр сходу развернуло на разорванной гусенице. Он загородил пролет моста. «Ура!» Не выдержав, восторженно заорал взвод. «Ура Святкину!» Танковая башня поползла вправо, ощупывая пространство впереди. Пулеметная очередь распорола снег. «Бей по щелям!» — кричал Сайко. «Бей по триплексам! Не давай ему глядеть!» Взвод открыл беспорядочную стрельбу. Пули с визгом рикошетили от брони, а танк, медленно поводя башней, прошивал снег длинными очередями. С опушки леса тоже ударили пулеметы. Первые мины с выматывающим душу визгом взлетели в воздух. Они звонко рвались на поле, пятная снег черными розетками разрывов. «Сейчас пойдут!» — крикнул Мятников. «Тигру гляделки заткните, ребята!» Из-под моста с кормы танка снова показался Святкин. «Убьют!» — что есть силы закричал Суслин, как будто ефрейтор мог его услышать. «Убьют, Святкин! Назад!» Широко размахнувшись, Святкин швырнул гранату и полетел вниз под мост. Громыхнул взрыв, и танковая башня замерла. Пулемет еще бил, но теперь в одну точку. Осколки гранаты намертво заклинили погон. «Хабанера, тащи патроны!» Сайко схватил противотанковое ружье, вскочил на снежный бруствер окопа. «Куда?» — не понял Хабанеев. «Не дрейф, Хабанерочка! Раньше смерти не убьют! А сдрейфишь, застрелю!» Пригибаясь, Сайко бросился к застрявшему на мосту тигру. Хабанеев бежал следом, волоча цинк с патронами. Они нырнули под танк. Сайко выставил ружье между катков. «Видал, брат, какая позиция мировая? Экстра-люкс! Автомат взял? Ну, взял, ну! Левее тебя в днище люк! Поглядывай, чтобы танкисты его не открыли, а то шарахнут нам по задницам!» Из лесу показались танки, стреляя сходу. От грохота взрывов и рева моторов дрожала земля. Под прикрытием танков шли транспортеры и мотоциклы. Ливень огня обрушился на взвод. Закричали первые раненые. Растерявшийся Лавкин вскочил и тут же упал, прошитый очередью. В голос рыдал сантехник Лёня Лавкин, уткнувшись в плечо сурового Глебова. Глебов племянник обнял его, прижал к себе. Святкин скатился в окопчик командира взвода. Калуга мой накрылся. Ко мне, видать, перебежать хотел. «Пантеры!» — отчаянно крикнул Суслин. «Не видишь, что ли?» «Танки жечь мы сами будем», — отрезал Святкин. «Твое дело за флангами следить, понял? Видишь, автоматчики по целине обходят. Держи фланги, лейтенант, а я за ружьем смотаюсь. Бронебойка моя у Калуги осталась». И выскочил из окопа.